Так и получается, что я усмиряю свой гнев и выполняю приказ полковника. Держу его бесполезных пленных в изоляции. А через день-два эти дикари словно и забыли, что когда-то у них был другой дом. Дармовая обильная еда и, прежде всего, хлеб развратили их. Они перестали бояться, улыбаются кому угодно, разгуливают по двору, выбирая, где больше тени, подремывают, подтягиваются, а когда приближается время кормежки, приходят в радостное возбуждение. Они лишены стыда и нечистоплотны. Один угол двора превратился в отхожее место, где мужчины и женщины открыто справляют нужду и где весь день жужжат тучи мух. «Дайте им лопату», — приказываю я. Но, получив лопату, пленные ею не пользуются. Маленький мальчик, напрочь потеряв страх, то и дело бегает на кухню и клянчит сахар. Сахар и чай для этих людей такое же ошеломляющее открытие, как хлеб. Каждое утро им выдают брикетик прессованного чая, и они варят его в большой бадье, установленной на три ноги, над костром. Они здесь всем довольны. Если мы их не прогоним, они чего доброго останутся жить у нас навсегда. Как мало, оказывается, надо, чтобы соблазнить их и вывести из привычного состояния. Часами наблюдаю за ними из верхнего окна. Другие бездельники вынуждены глазеть сквозь решетку ворот. Я наблюдаю, как их женщины давят в шеи, расчесывая и заплетая друг другу в косы длинные черные волосы. Некоторых мучают приступы сухого, хриплого кашля. Меня удивляет, что кроме грудного младенца и маленького мальчика среди них нет больше детей. Быть может, кое-кому, самым проворным и бдительным, все же удалось сбежать от солдат. Хорошо, если так. Мне хочется верить, что когда мы вернем их домой, на реку, им будет что рассказать соседям о своих удивительных приключениях. Мне хочется верить, что история их житья в плену станет легендой, одной из тех, что переходит от деда к внуку. Но еще мне хочется верить, что воспоминания о нашем городе, о здешней легкой жизни и диковинной пище окажутся не слишком живучей и не поманят их обратно. Мне ни к чему тут целое племя попрошаек. Несколько дней речные люди остаются главным развлечением города. Всех забавит их странное бормотание, их неуемный аппетит, животное бесстыдство и внезапные вспышки ярости. Толпясь в дверях казармы, солдаты разглядывают их, отпускают непристойные замечания, которые тем непонятны, и гогочут. К решетке ворот весь день липнут дети. Я же наблюдаю сверху из окна, невидимый за стеклом. Потом внезапно все мы разом понимаем, что они нам надоели. Грязь, вонь, шумные ссоры, кашель, терпеть этого нет сил. Происходит неприятный случай. Солдат пытается затащить одну из их женщин в казарму, может быть, в шутку, кто знает, и его закидывают камнями. Ползет слух, что они больны, и городу угрожает эпидемия. Несмотря на то, что я приказываю вырыть в углу двора яму и вывозить нечистоты, на кухне отказываются выдавать пленным миски и бросают им еду прямо на землю, словно они и в самом деле звери. Солдаты запирают двери казармы, дети больше не приходят к воротам. Ночью кто-то перекидывает через стену дохлую кошку, и во дворе поднимается переполох. Долгими жаркими днями они бесцельно слоняются по пустому двору. Младенец плачет, кашляет, снова плачет и снова кашляет, не выдержав. Я забиваюсь в самый дальний угол своей квартиры. Пишу резкое письмо в третий отдел, неусыпно оберегающий империю, и сердито жалуюсь на некомпетентность одного из их эмиссаров. Почему для расследования пограничных беспорядков вы посылаете людей, не имеющих опыта работы на границе, пишу я. У меня достает мудрости порвать это письмо. Если глубокой ночью открыть ворота, размышляю я, догадаются ли они сбежать? Но ничего не предпринимаю. Потом в один из дней замечаю, что младенец больше не плачет. Выглядываю в окно. Ребенка нигде не видно. Посылаю солдата. Он обыскивает мать младенца и находит крошечное мертвое тельце у нее под одеждой. Она не желает с ним расставаться. Мы вынуждены силой вырвать его у нее из рук. После этого она весь день в одиночестве сидит на корточках, закрыв лицо, и отказывается есть. Соплеменники, как мне кажется, брезгливо обходят ее стороной. Может быть, отобрав и похоронив ребенка, мы нарушили какой-то их обычай? Я проклинаю полковника Джолла за все те неприятности, которые он на меня навлек, и за этот стыд. Потом, среди ночи, он неожиданно возвращается. На крепостных стенах трубят фанфары, их звуки вторгаются в мой сон, в казарме суета. Солдаты бестолково хватают оружие. Мысли у меня путаются. Одеваюсь я медленно, и когда, наконец, появляюсь на площади, отряд уже входит в ворота. Одни едут верхом, другие ведут лошадей под усы. Я стою в стороне, а собравшаяся толпа окружает солдат и хлопают по плечу, обнимают, слышится радостный смех. «Все живы!» — кричит кто-то. Отряд продвигается вперед, и вот в середине колонны я вижу то, чего так страшился. За черной каретой тащатся пленные. Они идут гуськом, связанные друг с другом за шею общей веревкой. Бесформенные фигуры в одеждах и шкур, озаренные серебряным светом луны. Шествие замыкают несколько солдат, которые ведут за собой телеги и вьючных лошадей. Тем временем зрителей набегает все больше. Кое у кого в руках горящие факелы, шум нарастает, и, не желая присутствовать при триумфе полковника, я пробираюсь сквозь толпу назад к себе домой. Только теперь я понимаю, как прогадал, выбрав неуютную квартиру над складом и кухней. Она предназначалась для военного коменданта, которого в гарнизоне нет уже долгие годы. Вместо того, чтобы поселиться в отведенном судье красивом особнячке с геранью на окнах, как бы я был рад погасить в ушах шум и крики со двора, вероятно, теперь уже навсегда превратившегося в тюрьму. Я чувствую себя старым и больным. Я хочу спать. В последнее время едва выпадает свободная минута, я сразу засыпаю. А когда просыпаюсь, мне хочется заснуть снова. Сон перестал быть для меня целебной ванной, восстановлением жизненных сил. Он теперь лишь забвение, лишь еженощная встреча с небытием. Жить на этой квартире и дальше мне вредно, думаю я. Но дело не только в этом. Если бы я жил в положенном мне по чину особнячке на нашей самой тихой улице, если бы по понедельникам и четвергам проводил судебные заседания, каждое утро ездил на охоту, а вечера посвящал чтению классики и не обращал внимания на деятельность этого жандарма-выскочки, если бы я благоразумно уехал и, помалкивая, переждал эти черные дни, тогда, возможно, я не чувствовал бы себя сейчас в положении человека, который, попав во власть подводного течения, сдается без борьбы, перестает плыть и поворачивается лицом к морю и смерти. Но я ведь и сам понимаю, как непрочно мое недовольство, как зависит оно от того, например, что какой-то младенец вчера вопил под моим окном, а сегодня не вопит. Именно сознание собственной неустойчивости вызывает у меня величайший стыд и величайшее безразличие к небытию. Пожалуй, я понимаю слишком много. А это недуг, заразившись которым вряд ли излечишься. Я ни в коем случае не должен был брать фонари и идти выяснять, что происходит в пристройке у амбара. Но, с другой стороны, взяв фонарь, я уже никак не мог поставить его на место. Нить запутывается в клубок сама собой. Конца ее мне не найти. Весь следующий день полковник отсыпается в своих покоях, и прислуга в трактире ходит на цыпочках. Я стараюсь не обращать внимания на новую партию пленных во дворе. Очень досадно, что двери казармы, как и лестница, ведущая в мою квартиру, выходят во двор. С первыми лучами солнца торопливо ухожу из дома, весь день занимаюсь подсчетом городских доходов и вечером ужинаю у друзей. На обратной дороге встречаю молодого лейтенанта, того, что сопровождал полковника Джолла в пустыне, и поздравляю его с благополучным возвращением. Но почему вы не объяснили полковнику, что рыбаки никак не смогут помочь его расследованию? У лейтенанта смущенный вид. «Я пытался», — говорит он, — «но полковник не слушал. Пленные есть пленные, вот все, что он сказал». Ну, я и решил с ним не спорить. Я не в том звании. На другой день полковник начинает допросы. Раньше мне казалось, что он ленив, что он попросту бюрократ с порочными наклонностями. Теперь вижу, как я ошибался. В своих поисках истины он не знает усталости. Допросы начинаются рано утром, а когда я после захода солнца возвращаюсь домой, они все еще продолжаются. Полковник взял себе в помощь старика, который всю жизнь проохотился на кабанов в верховьях и низовьях реки и знает сотню слов на речном языке. Одного за другим рыбаков ведут в комнату, где обосновался полковник, и спрашивают, не замечали ли они передвижение каких-нибудь всадников. Вопрос задается даже ребенку. «К твоему отцу не приходили по ночам чужие?» Я, конечно, могу только догадываться о том, что там происходит. Могу лишь представлять себе и этот страх, и растерянность, и унижение. Затем пленных ведут не назад во двор, а в главный коридор казармы. Солдат временно выселили и расквартировали в городе. Закрыв все окна, сижу в тяжелой духоте безветренного вечера, пытаюсь читать и напрягаю слух, чтобы расслышать или, наоборот, не слышать звуки насилия. Наконец, полночь, допросы прекращаются. Хлопанье дверей и топот сапог смолкают. Залитый лунным светом двор погружается в тишину, и я позволяю себе лечь спать. Радость ушла из моей жизни. Весь день я вожусь с какими-то списками и цифрами, растягиваю минутную работу на часы. Вечером ужинаю в трактире, потом, не желая возвращаться домой, поднимаюсь наверх, в лабиринт разгороженных клетушек, где ночуют конюхи и где девушки принимают у себя мужчин. Сплю, как убитый. Проснувшись, в тусклом свете раннего утра вижу, что моя подруга, свернувшись калачиком, лежит на полу. Я трогаю ее за плечо. «Почему ты спишь на полу?» Она улыбается. «Ничего страшного. Мне тут вполне удобно». Ей действительно там удобно. Лежа на мягком ковре из овчины, она потягивается и зевает. Ее маленькое тело не закрывает собой половины ковра. «Ты во сне очень ворочался, потом велел мне уйти. Я и решила, что лучше лягу здесь». «Я велел тебе уйти?» «Да, во сне. Ты не огорчайся». Она залезает в постель ко мне под бок. Я обнимаю ее с благодарностью, но без страсти. «Сегодня вечером, пожалуй, снова к тебе приду», — говорю я. Она по щенячьи тыкается носом мне в грудь. Я вдруг понимаю, что любое мое слово отзовется в ней сочувствием и лаской. Но что? Что я могу ей сказать? Пока мы с тобой спим, ночью творятся страшные дела. Шакал выгрызает у зайца нутро, а жизнь как шла, так и идет. Еще один день и еще одну ночь провожу вдали от царства боли. Засыпаю в объятиях моей девушки. Но утром она снова спит на полу. Видя мое смущение, она смеется. «Ты брыкался и выпихнул меня. Только не огорчайся. Во сне мы себе не хозяева». Кряхчу и отворачиваюсь. Я знаю ее уже год, и бывает, что хожу к ней по два раза в неделю. Отношусь я к ней со спокойной ровной теплотой, что, наверное, и лучше всего, если мужчина далеко не молод, а девушке 20 лет. И уж, конечно, это лучше, чем страстная, требовательная любовь. Иногда я даже подумываю, не позвать ли ее жить у меня. Пытаюсь вспомнить, что же за кошмар снится мне каждый раз, когда я спихиваю ее с постели, но ничего вспомнить не могу. «Если со мной опять это повторится, обещай, что ты меня разбудишь», — прошу я. Позже, в суде, когда я сижу у себя в кабинете, докладывают, что ко мне пришли. Входит полковник Джол и, не снимая своих черных наглазников, садится напротив меня. Предлагаю ему чаю, и мне даже самому странно, что чашка у меня в руке не дрожит. Он говорит, что уезжает. Наверное, надо постараться скрыть радость. Сохраняя безупречно прямую осанку, он потягивает чай и внимательно разглядывает комнату, ярусы полок, хранящих перевязанные ленточкой стопки документов, итог десятилетий скучнейшей административной деятельности. Шкафчик с книгами по юриспруденции, заваленный бумагами письменный стол. Он говорит, что временно прекратил расследование и должен спешно отбыть в столицу с отчетом. В его тоне сквозит тщательно скрываемое торжество. Понимающе киваю. «Если могу чем-либо способствовать вашему путешествию, — говорю я, — на мгновение в комнате повисает тишина. Затем небрежно, будто камешек в пруд, роняю в эту тишину мой вопрос. Ну и как же ваши изыскания, полковник? Я имею в виду опросы кочевников и аборигенов. Дали они те результаты, на которые вы рассчитывали?» Готовясь ответить, он складывает руки лодочкой пальчик к пальчику. Мне кажется, он знает, как раздражает меня его манерничание. «Да, судья, могу сказать, что некоторых успехов мы добились. Если к тому же помнить, что подобные расследования согласованно проводятся сейчас и на других участках границы, очень рад. Тогда, может быть, скажете, следует ли нам чего-либо опасаться? Или мы можем спать спокойно?» Уголок его рта кривится в еле заметной улыбке. Затем он встает, кланяется, поворачивается и уходит. На завтра, ранним утром, в сопровождении своего немногочисленного эскорта, Он отбывает, выбрав для возвращения в столицу долгий путь по восточной дороге. Все эти трудные дни и он, и я умудрялись вести себя как воспитанные люди. Я всю жизнь считал, что вести себя иначе недопустимо. В данном же случае не стану отрицать, я вспоминаю о собственном поведении с годливостью. Первым делом посещаю пленных. Отпираю казарму, коридор которой стал их тюрьмой. Тошнотворный запах пота и экскрементов мгновенно переполняет меня отвращением, и я распахиваю двери настежь. «Выведите их отсюда!» — кричу я полураздетым солдатам, которые стоят во дворе и, наблюдая за мной, доедают свою овсянку. Из мрака коридора на меня тупо глядят пленные. «Идите туда и все там вымойте!» — кричу я. «Чтобы все немедленно вымыть с мылом! Чтобы все было как раньше!» Солдаты спешат выполнить мой приказ, но почему свой гнев я срываю на них? Вероятно, спрашивают они себя. Моргая, прикрывая глаза руками, на залитый светом двор выходят пленные. Одна из женщин самостоятельно идти не может. Она трясется, как старуха, хотя еще молода. Некоторые настолько ослабели, что не в силах встать на ноги. Последний раз я видел их 5 дней назад, если вообще могу утверждать, что их видел, что позволил себе нечто большее, чем неохотно скользнуть по ним отсутствующим взглядом. Что они вынесли за эти 5 дней, мне неизвестно. Согнанные своими стражами в угол двора, они стоят сейчас, сбившись в жалкую кучку, рыбаки и кочевники вместе, больные, голодные, изувеченные, напуганные. Лучше всего было бы немедленно завершить эту мрачную главу всемирной истории. Лучше всего было бы стереть этих уродов с лица земли и поклясться, что мы начнем все сначала, что мы встанем у кормила империи, в которой больше не будет несправедливости, не будет страданий. С очень небольшими денежными затратами можно было бы вывести их строем в пустыню, предварительно накормив, чтобы они смогли идти, заставить их вырыть из последних сил большую яму, такую, чтобы хватило места на всех, или даже самим вырыть ее для них, и, похоронив их там навеки вечные, вернуться в стены города полными новых надежд и дерзаний. Но этот путь не для меня. В начать сначала. В новые главы и в чистые страницы верят новые люди империи. Я же упорно дочитываю старую, уже написанную книгу, в надежде, что прежде чем я ее захлопну, она ответит мне, почему я когда-то вообразил, что стоит за нее браться. Итак, раз уж бразды правления в этих краях сегодня снова перешли в мои руки, приказываю, чтобы пленных накормили, чтобы вызвали лекаря, и он сделал все, что может, чтобы казарма снова стала казармой, и чтобы были приняты меры, которые позволят пленным вернуться к своей прежней жизни как можно скорее, как можно дальше от нас».